Сегейр Беншейх, это он. Мне вновь вспоминается трагическая фраза Дювилье. Полковник вдевает ногу в стремя и тут же падает под сильным ударом сабли. Примечание. Дювилье. Гибель экспедиции Флаттерса. Бюллетень географического общества, 1881 год. Сегейр Беншейх. Он здесь. Он спокойно курит папиросу. Папиросу из пачки, подаренной ему мною. Боже, прости мне это вероломство. Фотофор бросает желтый отцвет на бумагу. Я мог бы стать юристом, врачом. Но странная прихоть судьбы заставила меня, неизвестно для чего, в 16 лет поступить в Сен-Сирскую академию, сделала меня другом Андре де Сент-Ави. Ах, если бы я стал врачом или юристом! Я вел бы теперь размеренный образ жизни в каком-нибудь провинциальном городке, вместо того, чтобы, как теперь, с невыразимой тоской всматриваться в призрачную темноту пустыни, которая скоро поглотит меня. Крупное насекомое влетело в комнату сквозь открытое окно. Оно же уже мечется от побеленных и звездки стен к конусу фотофора и, наконец, опалив крылья на пламени свечи, падает на стол на белый лист бумаги. Это африканский жук, огромный, черный, с крапинками на спине. Я вспоминаю его французских родичей, золотистых жуков, врывавшихся в окна нашего деревенского дома в моменты предгрозового затишья. Будучи ребенком-школьником, я проводил в деревне все свои каникулы. Став взрослым, приезжал туда, как только получал отпуск. Во время последнего приезда меня сопровождала на прогулках хрупкая, закутанная в кисейный шарф на случай вечерней прохлады, белая фигурка. Теперь это воспоминание так далеко от меня, что я лишь на секунду поднимаю глаза к углу, в котором смутно блестит рамка портрета. Теперь мне ясно, как мало значения имеет для меня то, что, казалось, было призвано заполнить всю мою жизнь. Эта жалкая загадка уже не возбуждает во мне никакого интереса. Если бы бродячие певцы стали петь под моим окном свои песни о далекой родине, я не стал бы даже слушать их, а если бы они настойчиво продолжали тянуть свои напевы, я попросту прогнал бы их. Чем же вызвано это превращение? Рассказом, быть может, даже вздорным человека, подозреваемого в тягчайшем преступлении. Сегейр Беншейх докурил свою папиросу. Я слышу, как он неспешно возвращается к своей койке, помещающейся в корпусе. Налево, возле сторожевого поста. Наш отъезд назначен на 10 ноября. Рукопись, приложенная к этому письму, была начата в воскресенье 1 и окончена в четверг 5 октября. Оливье Ферьер, лейтенант 3-го полка. Глава 1. Форпост на юге. В субботу 6 июня 1903 года монотонная жизнь гарнизона форта Хасси и Нифель была нарушена двумя неравноценными по своему значению событиями – прибытием письма мадемуазель Сесиль де С. и свежих номеров официальной газеты Французской Республики. «С вашего разрешения, лейтенант», – сказал фельдфебель Шатлен, скрывая бандероль только что полученных газет и жадно впиваясь глазами в их содержание. Весь погрузившись в чтение письма мадемуазель де С, я кивком головы ответил согласием на просьбу фельдфебеля. «Когда эти строки дойдут до вас, — писала эта милая девушка, — мать и я уже выедем из Парижа в деревню. Если известие, что я скучаю там, послужит утешением в вашей пустыне, я разрешаю вам утешиться. Закрытие сезона на бегах состоялось вчера.